Глава 39. Когда Пендергаст в этот раз приехал в Диджи-Флат на своем Роллс-Ройсе, его никто не провел на личную парковку Антона Озмиана. И вообще в гараже его никто не ждал, так что Проктору пришлось парковаться во втором ряду на одной из улочек в лабиринте Нижнего Манхэттена. Да и возноситься к небесам в приватном лифте Пендергасту никто не предложил, и он был вынужден вместе со всеми подниматься к главному входу в здание и представляться службе безопасности. Его удостоверения было достаточно, чтобы пройти через проходную с тремя охранниками и в лифт, который поднял его на последний этаж. Но здесь, у входа на выдержанный в дзеновском духе административный этаж, его встретили двое громил, втиснутые в темные костюмы. Судя по их виду, эти парни могли запросто колоть пальцами бразильские орехи. «Специальный агент Пендергаст», — сказал один из них хриплым голосом, глядя на СМС-ку в своем телефоне. «Верно?» «Мистер Озмиан не назначал вам встречу». «Я несколько раз пытался добиться такой встречи, но, увы, безуспешно. Я решил, что если появлюсь здесь лично, то результат, возможно, будет более благоприятный». Эта тирада, произнесенная елейным тягучим голосом, не произвела на громил никакого эффекта. «Мистер Озмиан не принимает посетителей без договоренности». Пендергаст помедлил секунду-другую для вязчего эффекта, потом снова засунул бледную руку в карман черного пиджака и извлек бумажник с жетоном ФБР и удостоверением. Раскрыв бумажник, он продемонстрировал его содержимое одному охраннику, затем второму, подержав перед каждым лицом добрых 10 секунд. Делая это, он демонстративно разглядывал их бейджи, явно чтобы запомнить. «Договоренность была бы всего лишь знаком вежливости», — сказал он, добавляя немного металла к елею в голосе. «Как специальный агент Федерального бюро, занятый расследованием убийства, я могу ходить куда захочу и когда захочу, пока у меня есть для этого обоснованное подозрение. А теперь я предлагаю вам поговорить с вашим начальством и без задержки организовать мне аудиенцию с мистером Озмианом. В противном случае вас обоих могут ждать неприятности». Охранники несколько секунд осмысляли услышанное, потом неуверенно переглянулись. «Подождите здесь», — сказал один из них, развернулся и, пройдя по просторной зоне ожидания, исчез за двойными березовыми дверьми, тогда как другой остался на прежнем месте. Через 15 минут ушедший вернулся. «Пожалуйста, следуйте за нами». Они прошли через двери в большое открытое помещение, но дальше охранники повели Пендергаста не по лабиринту между столами к массивным дверям, за которыми находился кабинет Озмиана, а в другом направлении, к боковому коридору, где все двери были закрыты. Остановившись у одной из них, охранники постучали. «Войдите!» — раздался голос. Они открыли дверь, пригласили Пендергаста войти внутрь и закрыли за ним дверь, а сами остались в коридоре. Пендергаст оказался в хорошо оборудованном кабинете с видом на Вулворт-билдинг и одной стеной, уставленной от пола до потолка томами юридической литературы. За аккуратным столом сидел тощий, лысеющий человек в круглых очках, всем своим видом напоминавший сову. Он посмотрел на Пендергаста бесстрастным взглядом, что-то вроде улыбки промелькнуло на его губах и исчезло. «Специальный агент Пендергаст!» произнес человек высоким, пронзительным голосом. Он показал на несколько стульев по другую сторону стола. «Пожалуйста, садитесь!» Пендергаст сел. От трех сотрудников безопасности к двум охранникам, а потом к одному юристу. занятное развитие ситуации. «Моя фамилия Вейлман», — сказал человек за столом. «Я советник мистера Озмиана». Пендергаст слегка кивнул. «Как мне сообщили, вы информировали сотрудников мистера Озмиана о том, что, будучи специальным агентом ФБР, вы имеете право приходить, когда вам угодно, и допрашивать, кого вы хотите. Мистер Пендергаст, мы оба знаем, что это не так. Я не сомневаюсь, что мистер Озмиан будет рад поговорить с вами, при условии, что у вас есть судебный ордер». «У меня нет ордера». «Тогда прошу прощения». «Поскольку я расследую убийство его дочери, я полагал, что мистер Озмиан заинтересован в том, чтобы продвинуть следствие». «И он заинтересован. Но, насколько я понимаю, мистер Пендергаст, вы уже говорили с мистером Озмианом. Он согласился на разговор, хотя это и было для него невыносимо мучительно. Более того, он внес посильный вклад в ваше расследование, опознав тело дочери. Еще более мучительное предприятие. И за это сотрудничество ему отплатили всяким отсутствием прогресса в следствии и шокирующим молчанием от следователей. Поэтому он не видит оснований для того, чтобы подвергать себя дальнейшим тягостным разговором с вами, в особенности еще и потому, что не считает ни вас, ни нью-йоркскую полицию способными раскрыть это преступление. Мистер Озмиан уже предоставил вам все необходимые сведения о его дочери. Я бы посоветовал вам перестать ходить кругами, а вместо этого сосредоточиться на расследовании преступления». «Преступлений», — поправил его Пендергаст. «В общем и целом убито уже 14 человек». «Мистера Озмиана ничуть не заботят эти 13. Разве только в том случае, если расследование этих дел поможет найти убийцу его дочери». Пендергаст медленно откинулся на спинку стула. «Мне пришло на ум, что общество, возможно, заинтересуется тем фактом, что мистер Озмиан не желает сотрудничать со следствием». Вейлман, в свою очередь, откинулся назад, и на его бескромном лице застыла улыбка. «Имя мистера Озмиана много лет трепали в общественном пространстве, далеко не в лесном, скажем так, ключе». Адвокат помолчал. «Позвольте, я скажу вам напрямик и заранее прошу простить меня за вульгарность. Мистеру Озмиану глубоко наплевать на то, что думает общество. В настоящий момент у него две заботы — руководить компанией и посадить убийцу на скамью подсудимых». Пендергаст взвесил услышанное и понял, что это правда. Как царь Митридат, который принимал все увеличивающиеся порции яда, пока тот не перестал на него действовать, так и Озмиан теперь ничуть не заботился о своей репутации. И это делало обычный метод Пендергаста, сочетающий угрозы и скрытый шантаж, неэффективным. Жаль. Но он пока не готов был сдаться. Он похлопал по груди своего пиджака, во внутреннем кармане которого ничего не было, и на лице его появилось удовлетворенное выражение. «Вообще-то говоря, мы недавно совершили определенный прорыв, и ФБР хотело поделиться этим с мистером Озмианом. Ему это покажется интересным, и, возможно, он поделится с нами информацией, которая позволит нам довести дело до конца. Наша находка до поры до времени остается секретной, поэтому я не упоминал о ней прежде и попросил бы вас не упоминать о ней сейчас, когда вы обратитесь к мистеру Озмиану с просьбой дать мне частную аудиенцию». Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Потом на лице адвоката снова появилась слабая улыбка. «Многообещающее развитие событий, агент Пендергаст. Если вы дадите мне резюме того, что спрятано в вашем кармане, я немедленно сообщу мистеру Озмену. Я не сомневаюсь, что он с радостью примет вас, если это и в самом деле серьезный прорыв, как вы намекаете». «Протокол требует, чтобы я донес до него эту информацию лично», — сказал Пендергаст. «Конечно, конечно, после того, как я передам ему резюме». В кабинете воцарилось молчание. Несколько мгновений спустя Пендергаст убрал руку с кармана и встал. «Очень жаль, но информация, о которой я говорю, ограниченного пользования. Я могу предоставить ее только мистеру Озмену». Улыбка или ухмылка стала чуть шире. «Конечно», — сказал Вейлман, тоже приподнимаясь. «Когда у вас будет ордер, вы сможете показать ему этот документ. А теперь, если позволите, я провожу вас до лифта». Не сказав больше ни слова, Пендергаст последовал за адвокатом по высоким гулким помещениям к лифтам.